Друзья, к сожалению, время нашего богослужения подходит к концу. Мы учитываем то, что наше внутреннее вместилище, оно не безразмерное, да? Мы устаем, мы это хорошо понимаем. И поэтому сейчас еще будет совершать слово, говорить брат-служитель, призывать к покаянию. Если Дух Святой будет касаться кого-то, не стыдитесь, выходите, просите у Господа прощения. Бог богатый милостью. И мы сейчас братьями хотим спеть один призывной гимн. Хочу сказать еще такую мысль. Если чьего-то сердца коснулся Господь, дорогие друзья, наркоман или пьяница, того, кто осознает себя грешником, или, может быть, сердце родителей коснулся Господь, и в этом сердце возникли какие-то вопросы, вы можете без стеснения остаться после служения, подойти к нам, мы можем побеседовать, поближе познакомиться. Может быть, какой-то полезный совет получите, если Господь даст мудрости ответить на наши вопросы. А сейчас мы споем призывной псалом, и затем будет звучать призывное слово. Еще немножечко послушаем Слово Божие и будем заканчивать наше служение. Я прочитаю вот эту историю о блудном сыне. Кто читал Евангелие, может быть, читал эту историю уже. Я хочу ее напомнить, может быть, кто-то и первый раз будет слышать эту историю. Это записано в Евангелии от Луки, 15 глава. Еще сказал: у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Друзья, Христос не просто рассказывал интересные истории, когда жил на этой земле. Он рассказывал эти истории с определенным смыслом. Вот мы прочитали, что у одного отца было два сына. Один сын был послушный сыном. Как вот брат говорил, да, он жил в благополучной семье, где родители были хорошие, неплохо зарабатывали. Вот. А другой сын был у этого отца, богатого отца, но этот сын, он не хотел жить с отцом. И я думаю, если бы он жил в наше время, он сказал бы: «Слушай, отец, ты уже устарел. Ты устарел со своими взглядами, я хочу жить один. Мне надоели твои морали, мне надоели все твои нравоучения, я хочу жить один». Мы слышали, друзья, свидетельства вот, друзей, которых воспитала улица, которые с детских лет, они жили на улице, они не росли вот, в верующих семьях, да, они жили без Бога. И вот этот блудный сын, он, собрав все, отец разделил им имение, он взял свою часть имения и пошел в дальнюю сторону и жил распутно. Мы слышали, как братья говорили, да, вначале это было прекрасно. И я думаю, у этого блудного сына, у него, наверное, сначала было все прекрасно, друзья. У него было много денег, у него было много друзей. Он себе никогда ни в чем не отказывал. Может быть, он также и увлекался этими наркотиками. Я не знаю, какая его была жизнь. Но в конце концов он пришел к такому состоянию, что он был вынужден пасти свиней. Это было самое низкое занятие в израильском народе. Свиньи – это нечистые животные, и пасти свиней – это самое-самое низкое дело. Но есть, надо было что-то, и он нанялся пасти свиней. И когда уже он находился в таком положении, вот, он, умирая с голоду, хотел питаться этой пищей, которую ели свиньи, и это ему не давали. Друзья, вот мы слышали, да, тот человек, который находился в этой зависимости, наркотической зависимости, он приходит к такому состоянию, когда ему уже не жить не хочется, как братья свидетельствовали, да, когда он все, он приходит к своему банкротству. Друзья, вот здесь вы видели, когда вот вставали, да, друзья, которые были в этой зависимости, освобождались. Вот мне пришлось быть свидетелем того, когда души освобождались вот в этом селении, в Лисках стояла палатка. И враг, дьявол, душ человеческих, он всячески препятствовал. Там была милиция, там приезжал священник православный, там приезжали бандиты, там кто только не приезжал для того, чтобы не рассказывали об Иисусе Христе. И когда свернули один раз палатку и отвезли в милицию, сначала они отвозили в милицию, мы потом поставили опять эту палатку и пришли к главе администрации города и с братом, который был зависимости наркотической, он говорит, вот вы понимаете, что наркоманы получают освобождение. Он говорит, я не против, но у меня есть начальство. Понятно. Вот. Но все-таки палатка стояла, и души обращались к Господу, и освобождались от этой зависимости. И когда к нам пришла врач-нарколог, она стала беседовать с нами и говорит, слушайте, а как вы их лечите? Как они освобождаются? Мы говорим, да мы не лечим их совершенно. Их Бог освобождает. Да это вы, как вы их лечите? Вы понимаете, она понимает, этот врач понимает, что человек не может освободиться. Не может освободиться. Я слышал свидетельство одной женщины, которая находилась в этой наркотической зависимости. И мать, когда узнала, она пришла домой и в 18 лет сказала, мама, я наркоманка. Я не могу освободиться, мать... Слезы, она продала все, что можно было продать, она наняла самых дорогих врачей в самую дорогую клинику, она пролежала, говорит, там 2 месяца, и когда она вышла, и говорит, когда я приехала домой, я первым делом побежала колоться. И я, говорит, побежала колоться не от того, что мне этого хотелось, но, говорит, в моей душе была дыра, которую ничто не могло заполнить. И тогда, когда она обратилась к Богу, она говорит, вот эту дыру заполнил Иисус Христос. Друзья, вот человек, который находится в этой зависимости, не обязательно в зависимости наркотической, в зависимости пьянства или в другой, в какой-то зависимости, друзья, этот человек подобно блудному сыну, который ушел от Отца. От небесного Отца, от Бога. Тот человек, который живет без Бога, дорогой друг, ты никогда не освободишься от этой зависимости. Это бесполезно. Только Бог, написано, если Сын Божий освободит, то истинно свободны будете. И вот этот блудный сын, когда находясь в таком ужасном положении, он, мы читаем, пришед же в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Друзья, этот блудный сын, он пришел в себя. И когда он пришел в себя, он стал думать, он стал мыслить. Посмотрите, сколько верующих людей, которые получили освобождение от этой зависимости. А я здесь умираю от голода. И он говорит, встану, пойду к отцу своему и скажу, отец, я уже сыном твоим недостоин называться. Прими меня хотя в число наемников своих, чтобы мне не умереть с голода. Он встал и пошел. Друзья, вот те, которые находятся на этом месте, может быть, первый раз пришли на это место, которые живут без Бога, друзья, может быть, в сердце вашем тоже есть это желание, это решение. Да, все, хватит жить, как братья свидетельствуют, да, надо освобождаться. Дорогой друг, если у тебя есть это желание, тебе нужно обратиться к Богу. В искренней молитве покаяния тебе нужно встать и пойти. Тебе нужно встать и выйти на это место и обратиться к Богу в искренней молитве покаяния, которой только Господь может освободить тебя от этого рабства. И я думаю, если бы блудный сын решил бы, встану, пойду к отцу, а потом думать, ну ладно, не сегодня, завтра, а там друзья встретились, да, может быть, и ты решишь думать, ну ладно, на следующее богослужение я приду покаюсь. Друзья, если бы этот блудный сын так думал, наверное, он умер бы с голоду там. Но он встал и пошел. Дорогой друг, тебе нужна эта решительность. Сегодня или никогда. Потому что мы не знаем, что с нами случится завтра. Что такое жизнь ваша? Это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Поэтому, дорогой друг, ты не гарантирован, что завтра ты можешь встать. Что завтра ты проснешься и увидишь новый день. Твоя жизнь может прерваться, она внезапно. И поэтому Господь находится на этом месте. Друзья, мы в начале нашего служения, мы просили Господа, чтобы Он здесь пребывал. И Он Духом Святым здесь находится. И Он тебе говорит, что хватит жить этой жизнью. Ты погибнешь, дорогой друг, ты не просто погибнешь в этой жизни. Вот как братья свидетельствуют, уже многие друзья из них уже перешли в вечность. Они умерли просто. Но, дорогой друг, дело в том, что с этой смертью все не кончается. После смерти есть другая жизнь, и там есть еще 2 места. Одно место – это прекрасное место, небесное царство. Оно ожидает тех, которые раскаялись перед Богом в своих грехах, стали его детьми. А другое место – это ужасное место. Ты на этой земле мучаешься без Бога, живя, находясь в рабстве греха, а там ты будешь вечно мучиться – пройдут миллионы, миллиарды лет, это будет начало вечности. Дорогой друг, мне это до конца очень трудно понять, но это так говорит Библия, и так говорит Священное Писание, что в аду уже не будет никакой надежды. Из ада ты не сможешь уже перейти в рай. Если бы было бы так, миллион лет человек помучился, и Бог бы, проявив милость к нему, переселил бы из ада в рай. В Священном Писании этого не записано. Я уже за 24 года как обратился к Богу. Я прочитал ее много раз, это Священное Писание, книгу Библию, и я нигде не нашел, что Бог в аду проявил милость к человеку. Он любит тебя, дорогой друг. Он сейчас, пока ты живой, пока еще твое сердце бьется, у тебя есть желание обратиться к Богу в искренней молитве покаяния. И вот тогда, когда блудный сын, он решил и встал, и пошел. И вы посмотрите, друзья, как его встретил отец. Когда отец его увидел, он его увидел издалека, и он побежал ему навстречу. Сын ему говорит: «Отец, я согрешил против неба пред тобой, я твоим сыном недостоин называться». А отец говорит: «Принесите лучшую одежду, дайте перстень на руку его, признак сыновства вновь, закалите откормленного теленка, станем есть веселиться». А я думаю, за что? Я думаю, разве ожидал этот блудный сын такой встречи? Я думаю, наверное, может быть, кто-то из нас стал бы упрекать: «Сын, я же тебе говорил, ну куда ты пошел? Я же тебе говорил, сколько ты промотал». Нет, он этого не говорит. Дорогой друг, если ты обратишься к Богу в искренней молитве покаяния, Бог не будет тебе упрекать. Он не будет вспоминать все твои грехи, дорогой друг. Он тебя простит, он даст тебе эту новую одежду, он освободит тебя от рабства греха, и твое имя запишет в книгу жизни. Друзья, мы сейчас будем заканчивать наше служение, мы будем молиться, и, дорогой друг, если у тебя созрело это желание, если у тебя есть желание начать новую жизнь с Богом, для тебя есть эта возможность, на этом месте ты можешь пройти сюда вперед, склониться перед Богом и в искренней молитве покаяния обратиться к Богу. И Господь, будучи верен и праведен, Он простит грехи твои и очистит тебя от всякой неправды и освободит тебя от рабства греха. Поэтому, дорогие друзья, давайте встанем. У кого есть возможность преклониться пред Богом на колени, и, дорогой друг, для тебя первого предоставляется эта возможность сегодня примириться с Богом в искренней молитве покаяния. Аминь. Помолимся. А вот просто по-детски поверить, что ты наш Спаситель. Ты сегодня протягиваешь руку помощи всякому, кто в этом нуждается. Господи, благодарю Тебя за эту душу. Он еще до конца не знает, как попросить, но Ты сердце ведаешь, Господи. Ты видишь вот эту особую нужду в спасении. Господь, ради Иисуса Христа, который пострадал за всех нас, Ты войди в Его сердце Духом Святым. Покажи Ему, как Ты пострадал за Него, Господи, сколько Ты заплатил за искупление этой души. И пошли желание жить новой жизнью, Господи, радостной, счастливой, которая возможна только в Тебе, Господи. Освободи от всякой зависимости, в которой он находится. Слава за все Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Отца Святого взгляни, за Тебя Он страдал без вины, чашу скорби до дна Он испил, и Тебя Друзья, мы остановим пение, душа хочет помолиться. Если Дух Святой касается чьих-то сердец, не ожесточайте сердце своего, не огорчайте Господа. Идите навстречу к Нему, Он ждет вас и любит. Господи, я же не первый раз обращаюсь к Тебе. Но я знаю, что Ты великий Бог, который прощаешь нас. Прости меня в этот раз. И освободи меня от всякой зависимости. Освободи меня от табака, от водки, как ты освободил меня от наркотиков в свое время. Господи, благодарю Тебя, славлю за все. Прости меня во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Господи, и за эту душу просим. Ты милующий Господь, и продляешь эту милость и на сегодня, как он сказал, не первый раз. Господи, но помоги ему увидеть в Тебе Спасителя, отвернуться от этих грехов, понять, что они являются и будут являться причиной вечной гибели его души. Господи, на самом деле, спаси этого человека. Слава за все Тебе. Аминь. Друзья, мы знаем, что когда идет призыв к покаянию, в душе идет борьба, и что-то нужно оставить, нужно все взвесить. Дорогой друг, что тебе нужно оставить? Ночь, которая заходит со страхом, что у тебя нет в этой ночи наркотики, ту атмосферу оставить домашнюю, которая давно тебе уже не домашняя. Оставить те слова, когда родители тебе уже говорят, что они не хотят тебя видеть, когда не хотят тебе уже желать смерти. Может быть, тебе трудно оставить синяки, долги, побои. Может быть, ты еще не устал бегать и скрываться от долгов. А любящий Господь, может быть, давно тебя отвергло общество, Он готов принять тебя в свою семью. Он ждет тебя. Спеши теперь, мы поем этот псалом. Дорогие друзья, проходите, кого Господь касается, кого призывает покаяние, проходите и принимайте это прощение даром. Мы будем петь следующий куплет. Святи же Его жизни дни, и безмерно счастлив будешь ты. Кровь свята сердцем, всей своей душой. Прости меня, пожалуйста, за все мои грехи, которые у меня в моей душе сохранились. Прости меня, что я причиняла кому-то горе, кому-то зло. Прости меня, что я забывала о тебе. Прости меня, что когда мне было трудно, я вспоминала о тебе. Когда мне было легко, я не вспоминала о тебе. Прошу тебя, Господи, прости меня за все. Исцели меня от моей болячки, исцели меня от моей вот этой злой потребности. Вытащи меня из такого большого болота. Я прошу тебя, Господи, я умоляю тебя. Аминь. Господи, мы сердечно благодарим Тебя и за эту душу, которая в искренней молитве покаяния просит прощения. Господи, она желает, чтобы Ты освободил ее от этой зависимости, Господи, и чтобы Ты исцелил и тело ее, Господи. Мы просим милости Твоей, благослови, дай ей уверенность в прощении грехов, возрождение свыше, чтобы она могла стать новым человеком. Господь, и благослови еще, которые стоят и медлят. Господи, особенно я прошу Тебя за детей верующих родителей, которые многие много слышали, но сейчас как блудные сыновья блуждают. Господи, мы просим Тебя Духом Святым, поговори с их сердцами. Господи, помоги, чтобы они не опоздали. Побуди их сердца прийти на это место и в искренней молитве покаяния обратиться к Тебе. Просим и молим Тебя, услышь молитву нашу, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, я хорошо знаю из прошлой жизни, как трудно человеку, будучи в наркотической зависимости, обратиться к Богу. Почему? Одну из причин я открою. Как много раз люди, употребляющие наркотики, доверялись людям и через это доверие обжигались. Но сегодня вас зовет другой, Небесный Отец. Он не обманывает. Он не делает подлости. Он искренне любит, Он желает вам искреннего спасения. На мою память приходит один пример. В одном небольшом городе загорелся многоэтажный дом. Пламя с первого этажа начало подниматься выше и выше, на второй, на третий этаж. И вокруг дома собралась большая толпа, большое зрелище. И начали смотреть на тех, кто не смог выпрыгнуть или как-то спастись из этого дома. И вот на одном из этажей, четвертом или пятом, появилась девочка, маленькая девочка. Толпа в испухе, в ужасе, не знала, что сделать. Какой-то находчивый юноша нашел одеяло, подносит его, растягивает и говорит: «Девочка, спрыгни на это одеяло, ты спасешься!» Но она не могла этого сделать. Она не могла отозваться на этот голос. И вдруг в этой толпе появился юноша, мужчина лет 30. Он поднял свой взор туда, кверху, и говорит: «Дочка, прыгай!» Дочь услышала голос отца, преодолела страх и прыгнула вниз. Она упала на это одеяло и осталась живым. Сейчас руки Иисуса Христа простираются к твоему сердцу, дорогая душа. Я знаю, что многие сюда приехали из других мест, из других городов в надежде, что Господь позовет их. И кого Господь сейчас зовет, отбросьте ложный стыд. Выйдите сюда, и Бог простит вас и примет свою семью, и сделает вас счастливыми. Мы споем последний куплет «Посвяти же Ему жизни дни». Посвяти же Ему жизни дни. Вот на одном общении, где шел призыв к покаянию, брат рассказывал, и выходит каяться один глухонемой, как вот вначале вы видели, да, а не было никакого переводчика, и он прослушал все собрание и вышел каяться. И брат, который призвал к покаянию, он говорит: «А как ты? Ну как-то там поискали переводчика, где-то нашли», и говорит: «А как ты вообще узнал, что нужно покаяться?» Он говорит: «Дух Святой барабанит мое сердце». Друзья, вот Дух Святой, он, как он ему сказал, не было никакого переводчика. Друзья, если те люди, вот, которым Христос барабанит сердце, друзья, они услышали стук Иисуса Христа, и он первый, друзья, он первый вышел покаяться. Неужели те, которые имеют вот этот слух, физический слух, останутся равнодушными к этому стуку. Христос говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Дорогой друг, для тебя еще предоставляется эта возможность. И мы сейчас еще споем. Неужели уйдешь ты, не приняв Христа, чтоб дальше во мраке блуждать? Спасением божественным пренебрежешь, не приняв Его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь ты, не приняв Христа, чтоб дальше во мраке блуждать? И во время пения, дорогой друг, для тебя еще предоставляется эта возможность выйти на это место и обратиться к Богу в искренней молитве и покаянии. Споем. Номер 483. Друзья, я слышал еще такую историю. Одному человеку снился, ну как бы сон такой. Вот. И вот ему был показан ад, и в этом аду собрались бесы все, и сатана среди них. И вот у них такое совещание состоится. Один бес говорит: я пойду на землю и скажу людям, что Бога нет, что Библия неправильно учит, что не было Христа. Бесы говорят, зашумели, говорят, это уже устарело. Второй бес встает и говорит: я пойду на землю и скажу, что Христос не Сын Божий, что Бог не простит, если человек обратится к Нему. Вот. Бес говорит, тоже не пойдет. Один бес встает и говорит: я пойду на эту землю и скажу, что есть Бог, что есть вечная жизнь, что нужно покаяться. Все бесы зашумели. Что ты говоришь? Он говорит: тише. Но пойду, я пойду и скажу людям, что покаяться нужно завтра. И бесы все зашумели. Правильно, молодец, дорогие друзья. Может быть, и сейчас здесь эти бесы находятся. И они тебе внушают, говорят, что да, покаяться надо, но не сегодня. Не сегодня, завтра. Или в следующий раз, когда ты придешь, дорогой друг, он хочет, чтобы ты вообще не покаялся. Потому что мы не знаем, может быть, завтра ты не проснешься. Я слышал вот такой случай. Я был свидетелем этого случая. И вы были, друзья, свидетелями, кто посещает церковь, собрание, когда Евгений Кифорович Пушков приезжал, в Отрожке было служение. И один человек, молодой человек, он хотел покаяться, но видно, что-то его держало. И уже последний призыв был, уже заканчивали собрание. И говорит, вот Евгений Кимович говорит: может быть, еще у кого-то есть это желание. Не медлите, поспешите. И вышел этот человек и покаялся. Бог его освободил и от пьянства, от курева. И прошло 3 дня, в пятницу было собрание. А в воскресенье здесь, находясь на собрании, я слышал, я не был очевидцем, но братья мне рассказывали, что ему сделалось плохо, и через некоторое время он умер в этот же день. Друзья, он успел покаяться. Друзья, а ты, дорогой друг, успеешь ли? Не слушай этот голос, который говорит тебе завтра. Завтра, день завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Мы будем петь второй куплет. И если, дорогой друг, у тебя появится это желание, поспеши. Поспеши сегодня, не откладывай на завтра. Неужели уйдешь? Верным другом твоим ты мог бы Христа приобрести. Он был бы советником дивным твоим. Оценишь ли ты эту честь? Друзья, душа хочет покаяться. Господи, я была твоим детем. Дорогой мой Господь, мне нужно было пройти этот путь со свиньями, как тому блудному сыну. Эти долгие года я блуждала без тебя, Господи. Я изранена полностью грехом.